Если во сне астрал делает нечто неодобряемое идущим сознанием, значит, это нечто еще не изжито, еще таится где-то в уголках внутреннего сознания и, как таковое, подлежит чистке. По снам можно судить о неизжитом, и, пользуясь снами, можно его устранять. Процесс очень несложен. Надо мысленно провести себя через условия сна и мысленно же исправить свое поведение, установив правильную его линию и приказав себе на будущее время не поддаваться рецидивам подобного порядка. Но еще лучше это пересматривать от времени до времени закоулки сознания, выметая из него залежавшийся сор. Часто известно без всяких экскурсий туда, что еще влечет к себе неугомонный астрал, и тогда очищение может производиться быстрее, если решение очиститься достаточно сильно. Но чистка необходима, ибо неизжитое в духе врастает в него язве подобно и сопровождает его в мир надземный. А там очищение трудно необычайно, ибо все приобретает столь яркие, реальные и зовущие формы, что против прельщения устоять почти невозможно. Мысль вожделения будет творцом и осуществителем неизжитых импульсов астрала, потому очищение сознания от ненужного сора надо начать и завершить на земле.